житие праведного Артемия Веркольского. Память. 20 октября, 2 ноября. Артемий, сын благочестивых поселян Космы и Аполлинарии, родился в селе Верколе в Двинском округе на реке Пениги в 1532 году. Воспитанный в страхе Божьем и благочестии христианском, он с 5 лет уже начал чуждаться свойственных детям привычек. Не любил детских игр, был тих, кроток, богобоязнен, послушен родителям, прилежно помогая своему отцу в его крестьянских работах, сколько мог по своему возрасту. Однажды, в 13-летнем возрасте, святой Артемий пошел с отцом на поле. Неожиданно сверкнула молния, ударил гром, и отрок пал мертвым, хотя молния и не коснулась его. Крестьяне сочли случившееся за гнев Божий, поэтому тело отрока оставили непогребенным в пустынном месте в сосновом лесу. Произошло это 23 июня 1545 года. Спустя 28 лет по смерти праведного Артемия, по необычному свету над лесом, было обретено забытое всеми нетленное тело отрока. Поразнесшись о том в молве, собрались крестьяне, перенесли тело праведного Артемия и положили его на паперти церкви святителя Николая. Бог прославил мощи праведника чудесами, вследствие чего новгородский митрополит Киприан в 1639 году послал из Великого Новгорода свидетельствовать тутошними и окольными игумены и попы и диаконы. Составленная опись исцелением была доставлена митрополиту, который после свидетельства на другой год прислал сотворенное празднество праведному Артемию полный праздник. Стихиры и славники, и литию, и стиховну, и тропарь. По молитвам святого получали исцеление многие больные, в особенности страждущие глазными болезнями. Житель Холмогор Иларион потерял зрение и доходил до отчаяния. В день памяти святителя Николая Чудотворца праведный Артемий явился страдальцу с посохом в левой и с крестом в правой руке. Осенив крестом больного, он сказал: «Встань, исцеляет тебя Христос рукою раба своего Артемия. Иди в Верколу, поклонись его гробу и расскажи обо всем священнику и крестьянам». После этого больной тотчас выздоровел. Благодарные почитатели святого отрока перенесли мощи с паперти храма в особый предел, устроенный в 1584 году. Мезенский воевод Афанасий Пашков в благодарность за исцеление своего сына построил храм во имя святого великомученика Артемия, небесного покровителя праведного отрока. В 1619 году мощи святого Артемия были свидетельствованы и перенесены 6 декабря в этот храм. Через 30 лет, когда храм сгорел, на месте вновь обретенных мощей в период правления царя Алексея Михайловича построили монастырь 1649 год, в который принесли мощи святого. По преданию, у святого Артемия была сестра, праведная Параскева Переминская, прославившаяся чудотворениями. Память праведного Артемия совершается 23 июня 6 июля, в день представления, также 20 октября 2 ноября, в день памяти тезаменитого святого великомученика Артемия.